Глава 13. 1000 юаней. Встретились как-то космодесантник и планета с большой гравитацией. Ну, там все и закружилось, завертелось. «Это мой лучший друг». Половину планеты занимала огромная исследовательская лаборатория, а вторая — огромный промышленный комплекс, производящий оборудование для нее. В документах значилось, что именно здесь производили эти запчасти, чтобы оставлять на остальных планетах. Но зачем? Сяо Дафань вздохнул. «Он всегда был таким. Говорил, как мечтает быть надзирателем, что он больше ничего не умеет. Так мечтал стать им, и вот что в итоге. Может быть, он еще жив?» Работник предприятия Сяо Дафань вышел к ним навстречу и, оказалось, был лучшим другом Ся Данань. Он посмотрел на них печальными глазами. «Точно мертв». Затем он что-то нажал на браслете, и им высветилось сообщение. «Отправитель Балабол. Ты был прав. Насчет всего. Это все они. У меня мало времени. Встретимся в Икс». «Насчет чего вы были правы?» «Что это заказ правительства», — вздохнул Сяо Дафань. «Кому бы еще пригодились такие штуки? Разве что ивент-агентством для какого-нибудь праздника. Они обычно болеют этим. Но столько партий...» «Почему вы так думали?» «Не поймите меня неправильно», — сказал он. «Я уважаю Федерацию. Они много сделали для людей. Но просто... Ся Данань изменился, когда стал надзирателем. Раньше он был веселый, славный. А что потом? Что они с ним сделали?» «Ну, надзиратели много проводят времени в одиночестве. Я-то знаю», — сказал Чэнь Рэн. Монах бросил на него долгий взгляд. «Это другое. Он стал одержим, понимаете? Словно его девушку убили. Я никогда не видел его таким одержимым. Накануне...» Он вздохнул. «Накануне Ся Данань сказал, что выяснит, почему столько людей умирает. Сказал, что это как-то связано с командиром, что они скрывают от него причины. Он так и не добрался до истины. Сейчас гниет где-нибудь в канаве, вот и все». «Почему вы так считаете?» Сяо Дафань посмотрел на них. Это был такой уверенный и болезненный взгляд, что Чэнь Рэн стало некомфортно. «Потому что они уничтожили его корабль. Кому нужно убивать отличный мустанг? Они убрали все следы его существования, как будто он открыл страшную тайну. И я боюсь, что буду следующим». «Мы защитим вас!» «Нет, не нужно. Лучше пойдите и раскройте эту тайну. Федерация что-то знает о наблюдателях, знает, почему они приходят. Может, они кормят ими людей или что-то еще, а может, сами являются ими. Я не знаю, но вы точно узнаете». Сидя в придорожном кафе, Чэнь Рэн достал бумажку из-за пазухи и перечитал. Проект «Экспериментал Планет». Ответственное лицо. Фэн Сяонин, Ся Данань. Уровень секретности высокий. Аннотация. Целью проекта служит изучение причинно-следственной связи возникновения наблюдателей. Объектом выступают X-Planet. Experimental Planet, далее называющиеся X-Planet, экспериментальные планеты, искусственно населенные для привлечения наблюдателей. Выбранные планеты относятся к классу M. Среди них DTY-34-5, DTY-34-6. В качестве населения выбрана выборка из людей, обладающих разными квалификациями для повышения уровня наблюдения за наблюдателями. Для сокрытия личностей каждому присвоен особый кодовый номер, обозначающий цифровую копию личности умерших людей. В рамках изучения проекта выбранные люди не должны выходить за пределы эксперимента. В случае невыполнения приказа требуется немедленная утилизация. Подпись, дата. Раньше он был слишком взволнован, чтобы читать все внимательно, но теперь его внимание кое-что привлекло. Цифровая копия умерших людей. Если каждому жителю был присвоен такой номер, значит, он должен быть и у монаха? Но почему в таком случае в базе данных числится его настоящая информация, а не цифровая копия? И еще, возможно, ему стоит об этом сказать. «Эй, монах!» Чэнь Рэн передал тому бумагу. Некоторое время эксцентричный монах молча читал, пока не поднял взгляд на него, вопросительно смотря. «Хм, я уже видел!» Чэнь Рэн почесал затылок. «Помнишь, ты рассказывал про то, что был учителем? Эксцентричный монах скрестил руки на груди. «Не говорил я такого!» «Видишь список планет? Это моя зона ответственности как надзирателя. Планеты линии DTY. Но знаешь, что еще интересно?» Монах молчал. «Это была и твоя планета тоже. Там, где я впервые тебя встретил». Эксцентричный монах взглянул на бумагу снова. Взгляд не скользил по бумаге. Некоторое время он просто молча смотрел на нее. Чэньрэн продолжил. «Я не знал про X-Planet. Я был просто обычным надзирателем и делал свою работу». Эксцентричный монах хмыкнул, но Чэньрэн увидел, как у того начинают дрожать руки. «Хочешь сказать?» Эксцентричный монах не смог продолжить. «Хочешь сказать, я жил на экспериментальной планете? Хочешь сказать, я был подопытной крысой? Хочешь сказать, что вся моя жизнь просто шутка?» В конце концов, единственное, что он сказал, было «Ясно!» И потом «То есть мой дом разъебали дважды?» Чэньрэн застыл с кружкой кофе в руках. Он-то думал, его сейчас придется утешать, что-то там придумывать, успокаивать, а ему вообще плевать, лишь бы дом был. С такими нравственными ценностями Чэньрэн был не согласен, поэтому поднял кружку в знак погребения уже двух домов. В конечном счете, им требовалось время, чтобы понять, что делать дальше. Поэтому через некоторое время мужчины оказались в отеле, чтобы переночевать. «Один номер или два?» «Два», — улыбнулся Чэньрэн. Девушка улыбнулась в ответ, заправляя прядь за ухо, и посмотрела на панель. 1000 юаней. Чэньрэн пошарил по карманам, но нашел только 800. «Как насчет скидочки?» — подмигнул он. Тогда девушка опустила руки на стойку и, слегка потянувшись вперед, лукаво двинула уголком губ. «Как насчет одного номера?» Это был 1-1. Понуро согласившись, мужчины двинулись наверх. Немыслимо дорого.